Однажды он увидел на ее шее жемчужное ожерелье и, вспыхнув от подозрения, не постыдился спросить ее, откуда оно взялось. Мадемуазель де Баньер ответила, что давно уже купила его себе, но Огюст не поверил, и подозрение его превратилось в полнейшую уверенность, однако он не стал устраивать сцены, просто ушел в тот вечер к себе домой. На другой день он имел глупость показать свою досаду и ревность Антуану, и тот заметил, пожимая плечами: «Мальчик мой, ну а что в том такого? Она – звезда, а звезды светит всем. Ты же знал, кто она. Вот если жена станет тебе изменять, дело другое. У красавиц цирка не бывает ни первой, ни последней любви. Но я был первым и хочу остаться единственным». В ярости воскликнул Огюст. «Ты был первым?» – поднял брови Тони. «Вот это новость. А ты уверен, что не ошибся?» После этих слов Огюст неожиданно для самого себя закатил другу оглушительную пощечину. Мадюи вскочил, красный, как не остывший уголь, отчаянно выругался и закричал, что Огюст сошел с ума и что за такую выходку стоит его проучить. В ответ на это Монферран сощурился и совершенно спокойно воскликнул: «Дуэль, изволь же, Тони, а ты не забыл, как я стреляю?» Антуан смешался. «Я помню, каска жандарма, я помню, что ты спас мне жизнь». И вместо того, чтобы уйти, как собирался, Мадюи с унылым видом забился в угол и погрузился в молчание, а через 5 минут попросил у друга прощения. Огюст, уже жестоко раскаявшийся в своем поступке, с радостью простил его и в свою очередь попросил забыть о пощечине. После этого случая молодой архитектор перестал изводить Элизу своей ревностью, он сделался весел и спокоен, но в этом спокойствии она угадала растущее охлаждение. И все-таки, собираясь на войну, он пришел к ней последний. «Будешь молиться за меня?» – спросил он, играя ее распущенными по плечам черными волосами. Она обняла его и поцеловала так горячо, так испуганно и нежно, что он внезапно понял, как лживы и глупы были все его сомнения, и ему сделалось стыдно. Он стал целовать ее глаза, из которых готовы были пролиться слезы, и обещал ей то, что обещать невозможно, что не будет убит. «Я вернусь, и мы обвенчаемся», — уверял он, в эту минуту начисто забыв о мадемуазель Люси Шарло, своей невесте, о связях мсье Шарло, о позорном для невесты дворянина занятии Элизы. «Я люблю тебя, Анри», — твердила Элиза, прижимаясь к нему, сдавливая в груди рыдания. «Я тебя люблю». И он снова, как в первый день их близости, почувствовал себя счастливым. А утром они расстались. Двоя Версальская рота присоединилась к армии под Дрезденом, и ее вместе с другими ротами, полками, бригадами закружило кровавое колесо войны. После катастрофы под Лейпцигом, после чудовищной бойни, погубившей с обеих сторон более 130 тысяч человек и окончательно разбившей веру французов в возможность победы, отступление французской армии превратилось почти в бегство. В армейских частях уже мало кто удивлялся дезертирству. За 10 месяцев сражения Огюст, как ему казалось, повзрослел на 10 лет. Он увидел и испытал столько страшного, немыслимого, не укладывавшегося в его сознании, неприемлемого для его натуры, что душа его как будто отупела. Постоянный страх смерти, которого он внешне никогда и никак не проявлял, слывя одним из самых отважных бойцов в полку Дюбуа, этот липкий, омерзительный страх до глубины заполнил все его существо и породил глухую злобу, вернее, некую почти истерическую ярость против нескончаемой кровавой вакханалии, к которой он, Огюст, строитель, созидатель, не имел и не желал иметь никакого отношения. Он стрелял без промаха, не раздумывая, будто в бреду или кошмаре, вскидывал и опускал саблю, а из глубины сознания в эти мгновения вдруг поднималась мысль: что же это, за что меня, человека, заставляют убивать других людей, а им за что меня убивать, ни я им, ни они мне, никто из нас друг другу не мешает, мне страшно. Он сражался в битве под Лейпцигом, проявил отвагу и был произведен в чин старшего квартирмейстера, но звание офицера штаба теперь, в бегущей армии, не давало почти никаких преимуществ. Отупление Огюста внезапно исчезло, когда французская армия, преследуемая русско-австрийскими войсками, оказалась прижатой к реке Эб возле Ла-Роте. Это была уже земля Франции, и здесь Монферрану вспомнились вдруг слова Перси о том, что, погибая, Наполеон увлечет Францию за собою. Его охватил ужас, затмивший злобу и даже самый страх смерти, ее породивший. Неужели все погибло? Неужели погибла Франция? Поразило его новое, острая и отчетливая мысль. Сражение при Ла-Роте состоялось 1 февраля 1814 года и закончилось отступлением французов, за несколько часов потерявших 4000 человек убитыми и около 2000 пленными. Полк Дюбуа, к несчастью, оказался в стороне от Лисмана, где существовал единственный мост через стремительный Об, и был обречен на уничтожение. Какой-то крестьянин, которого привели к полковнику разведчики, уверил его, что в нескольких милях выше по течению есть брод. Дюбуа великолепно понимал, что переходить ледяную стремительную реку смерти подобно, но то была еще смерть сомнительная, а настигавшая полк русская картечь несла смерть несомненную, и полковник решился. Густыми залпами, истратив последние патроны, он отбросил назад нажимавшие на него казачьи отряды и стремительным маршем двинул полк к названному крестьянином месту. Перед тем солдаты выдержали длительный бой, а весь день накануне непрерывно отступали, почти двое суток никто ничего не ел, однако страх заставил людей, едва передвигавших ноги, бегом броситься к своему спасению. Монферран был в этот день при Дюбуа, ожидая, что его как штабного офицера отправят с донесением в соседнюю часть, однако полк с самого начала боя был отрезан от остальной армии, и послать никого никуда уже было нельзя, да в том и не было надобности. Дюбуа, старый вояка, как все истые солдаты, туповатый и бесхитростный, не выносил Агюста, видя в нем аристократа, во-первых, чертова умника, во-вторых, презренного щеголя, в-третьих, щегольство Монферрана выражалось исключительно в том, что в самых тяжких условиях боевого похода он умудрялся каждый день дочисто мыть шею, и воротник его мундира поэтому не был засален, да еще в том, что однажды он имел несчастье в присутствии полковника почистить ножичком ногти. Дюбуа, правда, ценил его смелость, но терпеть не мог его манеру самостоятельно рассуждать, которую весьма не кстати Агюст проявил и в этот день. Шагая рядом с полковником в авангарде пешего строя, в полку было всего несколько лошадей, последние три из них пали этим утром, квартирмейстер заметил командиру, что в это время года брод на реке едва ли пригоден к переправе. Зима была не холодной, часто шли дожди, обвздулся, несется как сумасшедший. Куда уж изнуренному отряду бороться с этой рекой? Дюбуа, одолеваемый тревогой и без этого замечания, взорвался и заорал на своего подчиненного, будто на школьника, сразу вылив все скопившиеся против него раздражение. Он орал, что воюет не первый десяток лет и лучше какого-то мальчишки знает, что под силу его солдатам, а что нет. Взбешенный Агюст молча проглотил все эти оскорбления и, когда полковник язвительно спросил, не боится ли мсье квартирмейстер водой оба слишком чисто вымыть свою шею, молодой человек совершенно спокойно ответил ему, боюсь, что вода оба смоет не только грязь с солдатских шей, но и перхоть с их волос, господин полковник, а ваша треуголка вместе со спрятанными в ней секретными документами, которые вы не догадались еще вчера отправить по назначению, поплывет вниз по реке, прямо к неприятелю. Дюбуа закипел от ярости, но не успел вновь накинуться на Агюста. Из-за крутых уступов берега показалось как раз то самое место, к которому они стремились. Там, как и указывал крестьянин, почти возле самой воды сгрудились, заполняя естественную впадину, русло пересохшего ручья, длинные старые сараи, брошенный винный склад. Выше по берегу стояли несколько домиков, судя по всему, тоже опустевших. Полк, вернее, то, что от него осталось, уцелело чуть больше половины солдат, кинулся к воде, не страшась ее холода, и тут же убедился в полной невозможности переправы. С первых же шагов смельчаки погрузились едва ли не по грудь. Этот крестьянин – изменник. Здесь вообще нет никакого брода. Завопили несколько голосов. Наступил настоящий хаос. Обезумев, вопя и ругаясь, плача и хохоча, солдаты сшибли двери с сараев, ворвались в них и стали выкатывать оттуда оставшиеся бочки, но они оказались пусты, вина в них не было. Дюбуа, поглядев на них, ничего не крикнул, не отдал ни одного приказа, только отвернулся и, опустив голову, безнадежно махнул рукой. Они не сумеют теперь даже достойно умереть на глазах этих варваров, вырвалось у старого полковника. Агюст, в первые мгновения не менее всех потрясенный происшедшим, услышав эти слова своего начальника, вдруг встрепенулся. «Мсье, но ведь мы их намного обогнали!» — воскликнул он, подойдя вплотную к Дюбуа. «Берег неровный, от их лошадей мало проку. Они от нас отстали на час, а то и больше. Можно успеть переправиться. Полковник резко вскинул голову и возмущенно посмотрел на квартирмейстера. «У вас от страха помутился разум?» – спросил он, кривясь. «Или вы думаете за час научить всех нас, грешных, летать?» «Это мне не под силу», – возразил Агюст. «А вот мост построить здесь можно за полчаса». Услышав это, Дюбуа покраснел настолько, что лицо его сделалось ярче мундира. «Послушайте, мсье ученый муж», – взревел он, – «ваша ученость, кажется, повредила ваше здоровье. Какой мост? Где? Вы видите, как широка река? И из чего строить? Черт бы вас побрал. Да если бы и было из чего, любой мост строится ну хотя бы за несколько часов. Неправда». Монферран не замечал оскорбительного тона командира и его обидных слов, ему было уже не до того. На глазах его погибал весь полк. «Неправда, мсье. Понтонный мост можно навести гораздо скорее». «Понтонный?» Дюбуа терял последнее терпение. «А где вы возьмете понтоны, мсье сумасшедший? Да вот же они, смотрите». И Агюст указал полковнику на пустые винные бочки. Полковник несколько мгновений недоуменно молчал, взирая на них, потом вдруг переменился в лице. «А господи, как просто!» Вырвалось у него. «Но как их закрепить? Чем? Веревками», быстро объяснил Монферран. «А босс мы бросили, но веревок-то осталось полно, их захватили, слава богу. На том берегу растут деревья, это избавит от необходимости вбивать столбы, а бочки надо просто пробивать с двух концов под днищем и нанизывать, как бусы, в два ряда, а на них доски хотя бы вон от того сарая, он не прогнил. Лошади по такому мосту и то прошли бы, а люди пройдут совсем легко, а продырявленные бочки не потонут?» Задыхаясь, спросил Дюбуа. На этот раз Агюст сам едва не вышел из терпения. «Послушайте, полковник, вы когда-нибудь имели дело с физикой?» Дюбуа в свою очередь тоже не подумал обижаться. Он повернулся к метавшимся вдоль берега солдатам, часть из которых уже повалилась в разбросанное возле сараев сухое сено, и прорычал тем тысячу раз знакомым им львиным рыком старого наполеоновского командира, который умел приводить в чувство даже самых неопытных бойцов, потерявших присутствие духа. «Солдаты, слушайте команду. Панику прекратить, всем встать в строй и приготовиться к постройке моста через Об, слушать распоряжение старшего квартирмейстера». Солдаты оторопели, затем в массе их сразу произошла перемена, испуганное стадо исчезло, и на берегу реки вновь собрался полк, растерзанный, изнуренный, но еще готовый к борьбе за жизнь. «Разрешите начать?» – спросил Агюст полковника. «Начинайте», – ответил тот, и вдруг ухватился за рукав мундира квартирмейстера и, заглядывая ему в лицо сверкающими будто в лихорадке глазами, выдохнул. «Орден почетного легиона. Вы слышите, Монферран? Орден почетного легиона, если вы это сделаете, даю вам слово. Благодарю за честь». Коротко, как полагалось по уставу, ответил молодой человек и бегом кинулся к солдатам. Нанизывание бочек на веревке продолжалось не более 15 минут. Вдохновленные возможностью спасения солдаты работали, позабыв об усталости и голоде. Одновременно человек 20 разбирали сараи и из досок нужной длины связывали своего рода циновки, которые должно было затем настелить на двойной ряд бочек. Еще 6 человек поспешно вкапывали возле самой воды 2 высоких столба, чтобы укрепить веревки. Когда бусы достигли нужной длины, а ширину реки Агюст довольно легко определил на глаз, ибо привык к такого рода измерениям и никогда в них не ошибался, солдатам снова был отдан приказ построиться. Перенести конец веревки на другой берег и закрепить его на дереве Агюст решил сам. Он хорошо плавал, но прошло минут 10, прежде чем ему удалось после отчаянной борьбы с течением выбраться из ледяной воды. Когда он крепил веревку, его била дрожь. Еще 5 минут, и 2 ряда бочек закачались, по-змеиному изгибаясь между берегами Оба. Солдаты принялись лихорадочно укладывать на них доски, не дожидаясь, пока они закончат. Агюст, прыгая с бочки на бочку, рискуя соскользнуть и вновь выкупаться, вернулся на правый берег. «Мой полковник», — начал он, приближаясь к Дюбуа и поднимая дрожащую руку к наспех надетому киверу, — «докладываю, что...» Но Дюбуа, не дослушав, заключил его в объятия. «Спасибо вам, мальчик мой, спасибо. Вы спасли полк. Взгляните на солдат. Благодаря вам эти люди сегодня не умрут, а это немало. Ну а теперь готовьтесь принять на себя командование полком и довести его до остальных частей». «Что?» – не понял Агюст. «Вы сказали?» Полковник положил руку на плечо молодого офицера и, стиснув пальцами эполет, быстро заговорил. «Послушайте, Монферран, вы же знаете, Вчерашние перестрелки и сегодняшний бой уничтожили почти половину полка. Все старшие офицеры, кроме меня, погибли или тяжело ранены. Кто-то должен здесь остаться прикрыть отступление полка и уничтожить мост. А полк я доверяю вам. И сейчас отдам младшим офицерам приказание передать командованию, что вы представлены мною к ордену почетного легиона. Нет, полковник, возразил Агюст, которого растрогали слова сварливого вояки, осознание совершенного подвига наполнило новым мужеством. Нет, вы не имеете права оставить полк. Напротив, Дюбуа был мрачен и спокоен. Я же поверил этому мерзавцу-крестьянину, я привел их всех сюда, не послушавшись ваших советов, и не приди мы к этим бочкам, все равно бы все погибли. Нет, вы напрасно себя вините, и в любом случае без вас солдаты не доберутся до нашего арьергарда. Разрешите мне остаться. Вы видели, как я плаваю, и мундир у меня все равно уже мокрый. Дальнейшие события разворачивались с кошмарной и неправдоподобной быстротою. Едва Монферран и отобранные полковником пятеро солдат заняли позицию под прикрытием брошенных крестьянских домишек на высоком горбу берега, как за деревьями негустого леса, подступавшего близко к реке, раздался конский топот и послышались несколько выстрелов. «Казаки!» — воскликнул один из солдат, различив среди листвы уже знакомые всем русские мундиры. «Не стрелять!» — приказал квартирмейстер. «Пусть покажутся, не то у нас всего 36 патронов, последние». Он оглянулся на реку. Сверху хорошо было видно, как тянется по тонкому качающемуся мостику шеренга полка. Впереди двигались несколько пар солдат с носилками, они несли раненых, тех, что сумели вынести страшный переход. Если сверху казаки откроют по ним стрельбу, то перебьют многих, даже шальными пулями, подумал Монферран, и вдруг подскочил на месте, пораженный неожиданной спасительной мыслью. «Лонже!» — крикнул он молодому солдату, который первым заметил казаков. «Быстро вниз! Вот вам огниво! Живо поджигайте солому! Поджигайте сарай! Дым закроет мост, и они ничего не увидят! Потом и нас прикроет дым! Ну, марш!» Молодой солдат прямо-таки скатился к сараям. Через минуту сено, доски и утлые, трухлявые крыши бывших складов дружно занялись огнем. В это время казачий отряд выскочил из леса и двинулся к домишкам. «Огонь!» — скомандовал Агюст. Треснули 6 выстрелов. В ответ прозвучал мощный ружейный залп, однако казаки стреляли вслепую и никого из французов не задели, тогда как трое из них самих свалились с лошадей. В отряде произошло замешательство. Многие казаки осадили лошадей. «Целься! Огонь!» — снова крикнул квартирмейстер. Опять затрещали выстрелы. Еще 2 всадников упали. Трое, очевидно, были ранены, ибо кони их встали на дыбы, а сами они припали к седлам. «Кто мажет?» — яростно прошипел Агюст. «Почему выстрелов 6, а попаданий 5? Я вам помажу. Целься! Огонь!» Перезаряжая ружье, Агюст заметил, что из рукава его мундира стекает уже не мутноватая струйка воды, а что-то куда более темное. «Тьфу ты! Куда же меня царапнуло?» — с досадой подумал он. «Локоть, кажется. Ах, не до того. Успеть бы только. Мост они уже перешли». И он опять закричал. «Целься! Огонь! А теперь вниз, вниз, не то они нас здесь накроют. Вниз и за горящие сараи». Расстреляв патроны до конца и уверившись, что полк Дюбуа исчез за рощей на левом берегу, Монферран принял решение отходить, ибо казаки уже спускались к воде, и одна минута промедления могла погубить 6 французов. «Быстро всем на тот берег», — приказал он солдатам, — «и рубите канаты моста, живо». «А вы, мсье квартирмейстер?» — спросил один из солдат. «Без вопросов, черт возьми, когда вам приказывают. С этой стороны канаты тоже надо обрубить, не то бочки останутся господам русским, и они могут вновь навести мост. Вперед, я переплыву реку и вас догоню, дым меня прикроет». Говоря это, он вытащил из-за пояса пистолет и сквозь просвет в клубах дыма выпустил последнюю пулю в приближающихся казаков. Солдаты поспешно перешли об по мосту, когда последний из них, выскочив на берег, кинулся с ножом к веревочным креплениям, которые уже резали 4 его товарищей. Агюст обнажил саблю и что есть силы принялся рубить веревки на столбах. От пылающих сараев исходил жар, летели искры, и мокрый мундир молодого офицера за минуту почти совершенно высох. Агюст стал задыхаться в дыму, однако сумел перерубить все узлы и с облегчением увидел, что бусы из бочек быстро поплыли вниз по реке. Он уже собирался нырнуть в воду, тем более что теперь ему страстно хотелось ощутить холод реки, но на пути его внезапно появилась фигура с ружьем. и возле своего лица он увидел тусклую сталь штыка. «Прочь с дороги!» — закричал квартирмейстер, со всего плеча ударяя саблей по штыку. От его яростного натиска казак отступил, споткнулся на неровном скате берега и опрокинулся навзничь. Он оказался прямо под ногами офицера, и тот занес саблю, собираясь нанести новый удар и очистить путь к реке, которая была теперь в двух шагах от него. «Ма-ма!» — вскрикнул вдруг звенящий мальчишеский голос, и Агюст увидел перед собою, под своей занесенной рукой, круглое, совершенно безусое лицо подростка с вытаращенными, вперенными в лезвие сабли голубыми глазами. «А, молокосос чертов, дома надо сидеть!» — прорычал Монферран и, отведя саблю в сторону, прыжком обогнул скорченную на земле фигуру. Но он опять не добежал до воды. На него, вынырнув из клубов дыма, накинулся здоровенный детина в офицерском мундире, с длинной саблей в руке. Его лицо, покрытое копотью, усатое, злое, выражало неистовую решимость. Агюст понял, что все решится в несколько следующих мгновений, а его чутье, чутье уже бывалого опытного воина, подсказало ему, что этот враг пощады не даст. Русский офицер фехтовал великолепно, и уже после нескольких его выпадов квартирмейстеру пришлось отступить. Он оказался вплотную к пылающей стене сарая, часть которой уже рухнула, образуя огненный провал. Дальше некуда было отступать, и Агюст, видя, что противник превосходит его в искусстве владения саблей, решился на отчаянный ход. Сделав обманное движение, заставив врага широко шагнуть вперед и утратить таким образом свое преимущество в росте, квартирмейстер изо всей силы нанес удар по основанию его сабли, рассчитывая выбить ее у офицера. Страшная ошибка. Монферран слышал, но в эту минуту позабыл о небывалой прочности русских клинков. От удара лезвие его собственной сабли разлетелось пополам, в руке его остался обломок длиною в ладонь. Этим обломком он успел заслониться от ответного удара, но тут же потерял равновесие и упал на спину, к счастью для себя, не в огонь, а в промежуток между двумя пылающими бревнами. В этот миг он сам оказался в том же положении, в каком минуту назад был мальчишка-казак. Его противник взмахнул саблей и несколько мгновений смотрел на лежащего, будто прикидывая, куда поразить его длинным голубоватым лезвием. Агюст понял, что если он вскрикнет или сделает попытку заслониться от удара, то будет немедленно убит. Враг словно ждал от него проявления малейшей слабости, и он, спокойно глядя в искаженное ненавистью лицо офицера, не шелохнулся. Но, наконец, нервы его не выдержали, и он сказал, тщетно пытаясь перевести дыхание: «Послушайте, мсье, мы с вами не в театре, сцена затягивается, рубите, наконец, или дайте мне встать». Офицер тихо, хрипло выругался, затем отступил на полшага и чуть ниже опустил свою саблю. «Вставай», — проговорил он на довольно правильном французском языке. Собрав остаток сил, Агюст поднялся на ноги. У него начала кружиться голова, и в сознание вдруг проникла мысль, полная безумного отчаяния. «Плен. Я в плену. Господи, да что же это такое? Лучше бы он убил меня». Но дальнейшее тут же заставило его раскаяться в этой греховной мысли. Офицер, держа саблю на уровне его груди, тихо спросил: «Где полк? Куда делся полк?» «Перешел реку», — спокойно ответил Агюст. «Каким образом?» «Здесь нет брода. По мосту. Видите веревки? Мы навели понтонный мост». Офицер скрипнул зубами. «Откуда взялись понтоны? У вас их не было. Зато в этих сараях были бочки». Довольно веселым тоном, сумев справиться с собою, проговорил Монферран: «Что же вы не велели вашим лазутчикам их убрать? Никто не думал, что французы бывают так изобретательны», — зло произнес офицер. «Кто это придумал?» «Я», — не раздумывая, с достоинством ответил молодой человек. «И я же приказал поджечь сарай, чтобы дым заслонил отступление полка. Ну так и получаешь же за весь полк, собака», — вдруг проговорил русский офицер. «Ты устроил это пекло, ты им и насладись. Быстро в сарай. Что вы сказали?» Квартирмейстер не поверил своему слуху. За спиной у него бушевала огненная буря, крыша сарая уже готова была рухнуть. «Я что, забыл твой поросячий язык?» — взревел офицер. «Нет, меня ему неплохо научили. Ступай в сарай, или я тебя проткну насквозь». У Агюста потемнело в глазах. Ужас, отчаяние, возмущение, неимоверная физическая слабость, сменившая лихорадочный подъем сил, едва не заставили его упасть в обморок, но он еще нашел в себе каплю воли и воскликнул: «Опомнитесь, мсье, я же военнопленный». Но офицер словно не слышал. Его лицо в это мгновение выражало безумие. «Паршивый трус, ступай». Отведя саблю в сторону, Свободной рукой он толкнул пленника в проем горящей стены. «На помощь!» — крикнул Агюст, даже не соображая в этот момент, что звать ему решительно некого. Новый удар, на этот раз по лицу, лишил его равновесия, и он почувствовал, что падает спиною навстречу языкам пламени. Сдавленный крик застрял в его горле, и тут чьи-то очень сильные руки поймали его, подхватили подмышки и рывком оттащили в сторону. Над собою он увидел широкое, грубое лицо солдата-казака, изуродованное оспой и двумя кривыми шрамами, пересекавшими губы и левую щеку. Слева на мундире казака висел Георгиевский крест. Казак, поддерживая обмякшее тело квартирмейстера, отступил еще на несколько шагов и опустил его на землю в стороне от горящего сарая. Офицер что-то резко крикнул казаку, негодуя на его поступок, и тот ответил тихо, одной лишь фразой, о смысле которой Агюст, не понимая ни слова, догадался. «Это же живой человек, ваше благородие!» Офицер, вдруг смешавшись, отступил. С лица его сошла лихорадочная краска, он побледнел и сквозь зубы бросил. «Ладно, Аверьянов, не твое дело, ну да ладно. Посторожи его, это штабной, он может заинтересовать полковника». И развернувшись на каблуках, он размашисто пошел прочь. Агюст с трудом встал на ноги, его лихорадило. Он посмотрел в изъеденное оспой лицо казака и прошептал: «Господи, да как же сказать вам, чтобы вы поняли, вы, да понимаю я, понимаю». Махнул рукою солдат, который, само собою, ничего не понимал. «Ну и ладно, и слава богу, что так, ясное дело, легко ли помирать-то такому молоденькому, да вы бы сели, ваше благородие, вон вас аж нашатает, ну, будет вам, успокойтесь, на поручика крутого как уж найдет, шальной, да полно, все образуется, как у вас говорят-то, шерами 20, ну все шерами и будет, ваше благородие». Больше ничего Агюст не слышал, у него зазвенело в висках, и, теряя сознание, он успел еще услышать слова Аверьянова, обращенные к другому подошедшему казаку, смысла которых опять-таки не мог понять. «Гляди-ка, а он ранен, весь рукав в крови, и все потонуло в темноте». 9. Очнулся он, наверное, не меньше чем через час, потому что, открыв глаза, увидел уже затушенное пожарище, низко стелющийся дым и казаков, бродивших с ведрами среди обугленных развалин. Опустив глаза, Агюст увидел, что лежит на двух разостланных на земле холщовых мешках, укрытый грубым солдатским плащом. Под головой у него оказался полупустой походный ранец. Молодой человек приподнял голову и почувствовал, что она тяжела, как камень. Этой противной тяжестью было налито все тело. Ко всему прочему, квартирмейстера тут же начало мутить от голода, и он припомнил, что двое суток совершенно ничего не ел. Однако он оттолкнулся ладонями от земли и, подавляя слабость, заставил себя сесть. Рядом с ним, на бугорке, сидел солдат Аверьянов, прислонив ружье к плечу. Заметив обращенный на него взгляд Агюста, он добродушно улыбнулся, поднял свой ранец, засунул туда руку и, пошарив, вытащил свернутую тряпицу. В ней оказались два крупных ломтя хлеба, меж ними нежно разовела полоска сала. «Есть, поди, хотите, ваше благородие?» — проговорил солдат, протягивая пленному угощение. «Подкрепитесь-ка, чем Бог послал». Агюст не сказал, а выдохнул: «Спасибо», и поспешно схватил хлеб. Но когда от обоих ломтей и от куска сала остались одни воспоминания, молодой человек вдруг подумал, что его спаситель ничего не оставил себе, и ему сделалось стыдно. Он указал Аверьянову на ранец, на него самого, поднес руку ко рту, точно что-то откусывал, и растерянно развел руками. Казак весело засмеялся: «Да не помру, хуже бывало, а вам на здоровье. Вон, щеки-то хоть зарумянились немного, не то как покойник лежал. А я все на вас глядел тут, ваше благородие, и до чего ж вы на Митьку, моего младшего братана, походите? Мы, трое старших в семье, в батьку пошли, а он один в мамку, кудрявый да белобрысый, да с лица круглый и весноватый, как вот вы. А сразу-то я не разглядел этого, лицо у вас все в копоти было, чисто у арапа. Что вы смотрите так, не понимаете? Знаю, что не понимаете, а сказать-то хочется». В это время к ним подошел, волоча по земле саблю, какой-то нескладный солдат, и Монферран неожиданно узнал в нем того самого мальчишку, которого он недавно сбил с ног и чуть было не зарубил, когда пробивался к реке. Теперь он увидел, что казачий мундир висит на этом горе вояке и что, хоть он и высок ростом, лицо у него совсем ребячье, ему едва ли было и 14 лет. Подойдя, мальчик остановился в почтительной и вместе с тем исполненной достоинства позе и, слегка поклонившись, на чистейшем французском языке спросил: «Мсье, как вы себя чувствуете?» «Благодарю», стараясь не выдавать удивления, Агюст улыбнулся и, окончательно взяв себя в руки, встал. «С кем имею честь?» «Георгий Артаманцев, сын полковника графа Артаманцева. Очень рад и очень вам признателен, мсье, за ваше великодушие. Кто вы?» Все это было сказано столь серьезно, с таким светским выражением, что Монферран едва не рассмеялся, но сумел сдержаться и, поклонившись, в свою очередь представился юному вельможе, а затем спросил, для чего он устроил такой маскарад. Мальчик покраснел и с досадой нахмурился. «Глупо получилось, мсье. Я был в обозе. Я с отцом вот уже год. Он давно обещал взять меня в сражение, но обещание не исполнял и не исполнял. А сегодня я взял в обозе казачий мундир и решил сам присоединиться к сражающимся. И вот что получилось. Могу я просить вас не рассказывать отцу о том, что я вступил в бой? Пускай он хотя бы подумает, что просто наблюдал. Вы не скажете, мсье, слово чести?» По-прежнему едва сдерживая смех, пообещал Монферран. «Не то как бы ваш отец не оторвал вам ушей». Мальчик еще сильнее покраснел, у него даже задрожали губы, будто он готов был заплакать от досады, но тут над берегом послышался конский топот, и кто-то закричал: «Полковник едет! Полковник!» Казаки покидали ведра и все встали на вытяжку. Еще минута, и возле пожарища осадил коня красавец-офицер лет 40, в покрытом пороховой копотью мундире с несколькими боевыми орденами, мерцавшими на груди. Следом за ним, тоже верхом на лошади, с берега спустился поручик Крутов. «Папенька!» — воскликнул Георгий и подскочил было к полковнику, однако остановился, внезапно оробев под суровым отцовским взглядом. «Мы после поговорим с тобою, Жорж», — произнес полковник, с невыразимым облегчением переведя дыхание. «Замечу тебе только, что твое поведение недостойно и неумно, и изволь сейчас отойти и не мешать мне. Поручик, где ваш пленный?» «Вот он, господин полковник», — Крутов кивком головы указал командиру на Агюста. «Мост через Об, его выдумка. Неужели?» Улыбаясь с некоторым недоумением, Артаманцев подошел к квартирмейстеру. «Неужели, мсье, вы за час сумели навести мост через реку?» «За полчаса», — поправил Монферран. «Мне помогли бочки из этого склада». Полковник несколько минут разглядывал уцелевшие опорные столбы и обрывки веревок на них, затем тихонько присвистнул. «Прямо-таки гениально придумано. Как ваше имя, квартирмейстер?» Агюст назвал себя Хаем. «А я уж думал, не прозвучит ли какая-нибудь известная фамилия. Вы инженер, и инженер тоже, мсье, но только чуть больше того. Я архитектор, служил в Париже под началом главного архитектора мсье Малина». Артаманцев улыбнулся невеселой улыбкой. «Господину Бонапарту следовало бы беречь таких талантливых людей. Я рад знакомству с вами, мсье де Монферран. Меня зовут граф Петр Артаманцев». И полковник протянул руку для рукопожатия. «Времена для Франции наступают не лучшие», — продолжал он, непринужденно беря под руку своего пленника и усаживаясь с ним рядом все на те же разостланные мешки, словно то был дорогой персидский ковер. «Сейчас едва ли у вас будут строить, но времена меняются в конце концов. Мне кажется, вы будете знамениты». «Где?» — не выдержав, печально усмехнулся Агюст. «У вас в Сибири? Или как она там называется?» «Ну, отчего так мрачно?» — засмеялся полковник. «От того, что веселиться мне не с чего, мсье», — пожав плечами, проговорил молодой человек. «Я всего лишь младший штабной офицер и ни для кого ни на вашей, ни на нашей стороне не представляю ценности, так что судьба моя незавидна». В это время к отцу быстро подошел Георгий и что-то стал говорить ему по-русски. Слушая его, полковник помрачнел и даже немного побледнел, затем резко оборвал сына. «Самонадеянный, невыдержанный мальчишка, поди от меня, но будь поблизости, пока я тебя не позову. Уж я потом тебе покажу за такое самовольство». И по-французски вновь обратился к Монферрану. «Мсье, мой сын кидался на вас с саблей, да, и я чуть было его не убил. Черт возьми». Полковник побледнел еще сильнее. 13 с лишним лет дуралею и никакого ума. Простите, зря я взял его. Но что делать, сам ведь и воспитываю всю жизнь. Жена скончалась от родов, вот он мне и достался. Да, послушайте, квартирмейстер, вы верхом, вероятно, ездите хорошо?» Агюст кивнул. «Я кавалерист, но за неимением лошадей служил и в пешем строю. Все ясно. Ниже по течению, там, где река уже, наши саперы наводят мост. Так быстро, как вы, они не справятся, но все же, полагаю, часа через два он будет готов. Я хочу попросить вас отвезти пакет вашему полковому командиру. Заметьте, я даже не спрашиваю вас, как его зовут». Манферану показалось, что он наслышался. «То есть как отвезти? Так, мы будем переправляться утром. А вы до утра, наверное, догоните арьергард своей армии и найдете свой полк. Лошадь я вам дам». «Боже мой!» – вырвалось у Агюста. Он не мог и не хотел скрывать своей сумасшедшей радости. После всего пережитого она обрушилась на него как водопад. «Но я вижу, у вас рука перевязана», — сказал Артаманцев. «Вы ранены? О, это пустяки! Клянусь вам, пустяки!» — прошептал квартирмейстер. «Уверяю вас, я не упаду с седла». Час спустя Агюсту был вручен пакет и приведена лошадь. Полковник приказал поручику Крутову проводить Манферана до переправы и передать солдатам его, полковника, приказ пропустить пленного на ту сторону оба. «Ну, прощайте», проговорил Артаманцев, вновь пожимая руку молодому архитектору. «Спасибо за сына. Надеюсь, что мне не придется убить вас в бою. И я надеюсь на то же». Агюст отдал честь полковнику и вскочил в седло. До переправы квартирмейстер и его провожатые ехали молча. Агюст немного опередил поручика и не оглядывался. Он не испытывал страха, но смотреть на Крутого ему не хотелось. Однако тот, спустя некоторое время, окликнул его. «Мсье, послушайте». Агюст обернулся. «Слушаю. Вы, вероятно, сочли меня сумасшедшим. Это лучшее, что я мог о вас подумать», — сухо ответил Манферан. Крутов пожал плечами. «Что же, может быть, у меня случаются затмения, и в такие минуты мне с собой не совладать. В 12-м году у меня в Москве заживо сгорела мать. Понимаете, о Господи!» — вскрикнул Агюст. «Вы были в Москве?» — спросил поручик. «Если я скажу нет, вы снова назовете меня трусом». «Я назвал вас трусом, ах да, верно, и, кажется, ударил по лицу. Вы согласны принять мои извинения, мсье? Если нет, я к вашим услугам, хоть я и видел, что стреляете вы без промаха». Агюст улыбнулся. «Будь моя воля, я никогда не стрелял бы в людей. Я извиняю вас, поручик, и мне, честное слово, легче это сделать, чем вам забыть вашу ненависть». Утром следующего дня Манферан отыскал отступающий полк Дюбуа. Старый полковник, увидев его, услыхав его рассказ, едва не потерял голову от радости. «Хотя все это смахивает на чудо», — воскликнул он, — «я все равно рад. А что за пакет вы мне привезли? Что в нем? Я не знаю. Артаманцев не сказал мне, а задавать вопросы младший офицер не должен», — пожал плечами Манферан и подал командиру пакет. Дюбуа сломал печати, вынул из конверта сложенный твердый лист, разогнул его и прочитал несколько строчек, написанных изящным почерком графа Артаманцева. «Довожу до сведения господина полкового командира, что ваш подчиненный, квартирмейстер Агюст Рикар де Манферан, показал подлинный талант при создании понтонного моста через Абы и проявил истинный героизм, прикрывая ваше отступление. Свидетельствуя это, смею рекомендовать вам представить его к боевой награде, ибо избавить его от военной службы и сохранить его талант для Франции не в вашей непосредственной власти. С величайшим уважением и с надеждой вскоре снова вас догнать. Полковник граф Петр Артаманцев. Икс. Так поднимем же бокалы за то, дорогие мои, чтобы продлились эти счастливые дни и эта первая мирная весна сменилась таким же мирным летом, мирной осенью, мирной зимою, а затем наступили долгие мирные годы, и на наших полях снова рос бы хлеб, а не валялись трупы, и наши женщины не оплакивали бы больше своих несчастных сыновей. Выпьем за наших великодушных победителей, за великого русского императора, который, подобно древнему рыцарю, взял под свою защиту истерзанный Париж. Да продлит Господь дни его. Виват! С этими словами Пьер Шарло до дна опрокинул свой бокал и так энергично встряхнул его над столом, что последние капли шампанского брызнули на скатерти на грудь мсье Шарло, украсив золотыми искрами его белый бант 21. За столом снова наступило необычайное оживление, все стали чокаться, хваля хозяйский тост. Дамы поспешно заедали вино изюмом и сушеными абрикосами, мужчины решительно налили себе по второму бокалу. Всем было действительно весело и легко. Мадам Шарло, очень изящная 40-летняя дама в несколько смелом для ее лет туалете, с восхищением посмотрела на своего супруга и проговорила: «Я слышала, что император Александр, человек очень ученый и начитанный. Говорят, он с удовольствием беседует с поэтами, художниками. Ему, говорят, близко и понятно наше искусство». «Всем образованным русским оно близко и понятно», — вмешался в разговор Антуан Мадюи, только сегодня введенный своим другом в дом Шарло, но уже чувствовавший себя здесь вполне свободно. Русские дворяне воспитаны на французской культуре, ибо своей у них нет и никогда не было. «Извини меня, Тони, но мне кажется, ты не прав». Агюст оторвался от скромного созерцания пальчиков мадемуазель Шарло, лежавших на краю стола, поставил свой бокал и поднял глаза к порозовевшему от шампанского лицу Антуана. «Я не видел России, не знаю ее, но у меня есть возражение против твоих слов». «То есть?» — поднял брови Антуан. «Не могу судить, есть или нет в России литература. Например, я русского языка не знаю, но и ты не знаешь его. А вот архитектура, если уж на то пошло, была у них и до преобразования России императором Петром. Я видел альбомы и зарисовки некоторых путешественников. Они произвели на меня неотразимое впечатление. Храмы Москвы, Киева и, о, Боже, как его, Владимира, если правильно произношу, все они, по-моему, интересны, талантливо задуманы и выстроены, хотя никто даже толком не знает, кто их строил. То была предтеча нынешнего великого взлета России. Ее приобщение к Византии стало началом грядущего приобщения к Европе. Возможно, и с этим я не буду спорить, Мадюи слушал друга с некоторым удивлением. Но, Агюст, согласись, что Россию нынешнюю сделали мы. Да ведь столицу России, блистательный Санкт-Петербург, от начала до конца строили и строят немцы, итальянцы и французы. Французы больше всех. О какой же своей архитектуре могут они говорить? Нет, это не совсем так. Еще решительнее возразил Манферон. Прежде и я так думал, но мне недавно показали несколько графических листов. Оказывается, в Петербурге построен недавно великолепный собор, Казанский, кажется, да, и его строил русский архитектор. Но вот фамилию его мне не выговорить. Воронихин, по складам произнес Мадюи. Знаю я этого выскочку, имел счастье видеть. Да, он не лишен таланта, но, во-первых, он учился во Франции, а во-вторых, собор его, если уж так судить, маленькая копия собора святого Петра в Риме. Позволь, это неправда. Распалившись, вскричал Агюст, даже не замечая восторженного взгляда, которым в это время сжигала его Люси Шарло. Я видел изображение Петербургского собора и с тобой не согласен. Условное сходство абсолютно ничего не значит, а объем, пропорции, вся архитектоника там самостоятельны. Я же разбираюсь в этом не хуже тебя. Считать этот собор копией, значит ни черта не видеть. Позвольте, позвольте. Наконец вторгся в спор приятелей хозяин дома. Это уже слишком, любезные господа. Мало того, что вы кидаетесь словечками вроде архитектоника, нам вовсе непонятными, так вы еще и ругаться тут начали. Я вам запрещаю. Здесь дамы. Оба молодых человека, опомнившись, извинились перед хозяйкой Люсией, разумеется, получили прощение. Надо же, мадемуазель Люси нежно и стыдливо улыбнулась Манферону. Как мсье Агюст отстаивает Россию, будто у него там есть друзья. Нет, дело не в том. Мсье Шарло загадочно улыбнулся. Однако я чувствую, что пришла пора мне кое о чем вам рассказать. Не то вижу, никто из вас ничего не знает. Кажется, даже мсье Мадюи. А что я должен знать? Антуан удивленно посмотрел сначала на хозяина, потом на внезапно покрасневшего Агюста. В чем дело-то? И так как Агюст молчал, почему-то все сильнее краснея, то мсье Пьер Шарло фамильярно хлопнул его по плечу и проговорил. Дорогие мои, три дня тому назад произошло событие удивительное, и я вам о нем хочу рассказать. Мы только что пили за здоровье русского императора, так вот о нем и пойдет речь. Об императоре Александре. Мадам Шарло даже выронила из рук вилку с кусочком рыбы. Вы что-то узнали, дорогой, интересного о нем? О, расскажите поскорее. Его величество русский император, улыбаясь, продолжал Пьер Шарло, третьего дня прогуливался по Люксембургскому саду в обществе князя Талейрана 22, графа Витроля 23 и еще кого-то из своей свиты. Вдруг его величеству сообщают, что к нему просит быть допущенным некий молодой человек. Император, этот отважный витязь, отринув мысль о возможном заговоре, помня, что взял Париж в честном сражении, и не веря в коварство французов, разрешает допустить к своей персоне этого незнакомца. И перед ним появляется никому неизвестный молодой парижанин, белокурый и кудрявый, как Эндимион 24, и курносый, как Силен 25, вставил Агюст, от смеха закрывая лицо руками и продолжая краснеть до совершенно пунцового цвета. «Бог мой, так это были вы!» — вскричала пораженная Люси, так и подскакивая на своем стуле. «Вы видели его?» «Да подожди же, дочка, не прерывай меня!» Грозно сверкнул глазами хозяин дома. «Дайте мне договорить. И вы, мсье, раз уж сразу не рассказали всего сами, теперь помолчите». «Да вы-то откуда это знаете, а?» – жалобно спросил Манферон. «Я знаю все», – величественно изрек хозяин, – «и будет вам мешать мне». Итак, император видит перед собою незнакомца и на груди его замечает к некоторому своему недоумению орден почетного легиона. Кстати, он и сейчас на нем. «Агюст, для чего такой вызов? Зачем вы его носите?» Молодой человек довольно резко повернулся к своему предполагаемому тестю и не менее резко проговорил. «Этого ордена никто еще не упразднил, и, думаю, никто не упразднит. Я имею право его носить и будут носить, и это мое дело. О, Агюст!» В один голос с великим восторгом прошептали обе дамы. «Но зачем тебя понесло к русскому императору, да еще с орденом почетного легиона?» — спросил Мадюи, поморщившись, ибо слова товарища показались ему слишком пылкими и возвышенными, а этого он уже не понимал. «Я вам все расскажу, слушайте же», — возмущенно возопил мсье Шарло, кажется, не обиженный словами Манферона и недовольный лишь тем, что ему не давали говорить. «Словом, русский император оценил смелость нашего друга и улыбнулся ему. Тогда незнакомец поклонился и сказал его величеству, что он, простой француз, парижский архитектор, что ему известно об интересе его величества к искусству и что он недавно подготовил несколько проектов, которые, возможно, могут вызвать интерес великого императора, а потому он, тут наш герой наконец себя называет, смеет преподнести в дар его величеству альбом своих проектов, ну и преподносит сей альбом с низким поклоном. Император принимает подарок, весьма приветливо говорит с дерзким гостем, согласитесь, что такой поступок, все же дерзость, и обещает в ближайшие дни сообщить свое мнение о даровании парижского Аполлодора 26. И вам уже известно, что он затем сообщил дерзкому гостю, — спросил Манферон, улыбнувшись млеющей от восторга Люси. Как? Хозяин даже схватился рукой за сердце. Вы уже получили ответ? Император Александр тебе ответил, — вскричал, вскакивая со своего места, Мадюи. Ответил сегодня утром, не меняя тона, очень негромко, но с тайным торжеством сказал Агюст. Вот, извольте, раз уж речь об этом зашла. И, вытащив из нагрудного кармана, над которым вызывающе покачивался его орден, узкий белый конверт с изображенным в уголке двуглавым орлом, молодой человек положил его перед Шарло. Однако Антуан, в волнении позабыв всякие приличия, схватил его первым и, вытащив из конверта лист тонкой ароматной бумаги, вслух прочитал дрожащим от напряжения голосом: «Мы, император Александр, ознакомившись с проектами господина де Манферона и найдя их в высшей степени интересными, весьма талантливыми и не лишенными новизны и смелости, высказываем свое одобрение автору и благодарим за его подарок, полагая, что в дальнейшем возможно использовать кое-что из этих проектов, либо сохранить их у себя как образец для других возможных архитектурных планов. Если господин де Манферон имеет намерение в будущем приехать для работы в Россию, то нам представляется талант его для России весьма полезным. Наше императорское величество Александр I, боже, как любезно написано!» — вскричала мадам Шарло, захлопав в ладоши, а ее муж, читавший послание через плечо Антуана, проговорил, розовея от удовольствия: «Это великолепно, мой мальчик, великолепно! Это открывает перед вами прекрасные перспективы. Да, ты теперь можешь получить официальное приглашение в Россию», — помедлив, сказал Мадюи. «Тебе надо только вовремя напомнить о себе Александру. Ты сам додумался до этого?» 27. Манферон заколебался было, но потом, улыбнувшись, пожал плечами. «Я еще не так искушен и уже не так дерзок, Тони. Мне посоветовали, разумеется». «Ну, а от кого исходил совет, ты, подумав, и сам догадаешься, Перси?» — спросил Антуан. «Я не называл имен», — покачал головой Агюст. «Да и к чему имена? Мне посоветовал человек, который верит, что я талантлив, а мне ты не покажешь того, что в том альбоме». Голос Антуана сделался горячий, жаден. «У тебя ведь есть хотя бы эскизы?» Манферон встал со стула, подошел к высокому зеркалу в глубине гостиной и взял с подзеркальника кожаную потертую папку. «Вот, посмотри, тут все, кажется. Я почти на ходу это все придумывал, за 3-4 дня, так что это даже и не эскизы, а так, наброски, игра воображения. По ним сделал уже готовые проекты. У меня же сразу мысли такой не было, сделать подарок русскому императору. Только вот эта арка, это вот, видишь, она была задумана раньше. Странно, но мысль о ней пришла во время войны. Уж очень здорово дралась русская армия, и я понял, что храбрецы эти достойны триумфальной арки, как, впрочем, и наши. «А что за надпись на ней?» – спросила мадам Шарло, тотчас подбежав к Мадю и нагнувшись над его локтем. «Это по-гречески, да, мсье Агюст, это по-русски», – рассмеялся молодой человек. «У них греческий алфавит. Мне перевели эту фразу. Здесь написано: «Храброму русскому воинству». О, очень мило!» И дама с восторгом посмотрела на молодого архитектора. «Вы очень умны и дальновидны, даже слишком», – буркнул Мадюи, не отрываясь от рисунков, на которые смотрел с изумлением и едва ли не с гневом. Агюст заметил этот взгляд и наивно приписал его оскорбленному чувству патриотизма Антуана. У него неприятно дрогнуло сердце, он готов был уже ответить на возможное замечание друга. Однако его вслед за мамашей атаковала Люси Шарло. «Да, Агюст, милый, вы что же, в самом деле решили ехать в Россию? Что вы, разумеется, нет», — совершенно искренно ответил молодой человек. «Просто мне хотелось бы, чтобы русский император действительно воспользовался хоть каким-нибудь моим предложением, тогда и здесь у меня появилось бы сразу громкое имя. Во Франции-то строить в ближайшее время будут мало, не до дворцов. Ну и одобрение Александра, это его письмо, немало стоит, или вернее, будет стоить в будущем. Нет, я не хочу в Россию, мадемуазель, хотя тот, кто дал мне благой совет, утверждает, что это было бы для меня лучше всего. Ну так это определенно Шарль Перси», — воскликнул Мадюи и наконец поднял глаза на своего друга. «Но послушай, Агюст, скажи честно, ты действительно все это придумал за несколько дней, дня за 3-4, я же говорю тебе, и это целиком твои идеи? Тебе никто не помогал?» Антуан уже не в силах был скрывать дрожь в голосе, и Агюст вдруг понял, что это означает и что означал взгляд, принятый им за благородное негодование патриота-француза. «Тони», — он, улыбаясь, подошел к своему другу и взял его под руку. «Да что ты так удивляешься, Тони? У меня давно уже большая практика, стало быть, я умею быстро ставить задачу и находить нужное решение, почти как в математике. Только там цифры, а здесь формы, линии, композиции. Нет, это все равно невозможно», — прошептал Антуан, невольно взял и стиснул до боли руку Агюста. «Невозможно так быстро и так хорошо. 8 проектов, и все так интересны, так», — и он выдавил слово, которое жгло ему язык, — «так превосходны. А мне не все они одинаково нравятся», — пожал плечами Монферран. «Боже мой, памятник генералу Мора. 28, вскричала мадам Шарло. «Ах, ну, конечно, ведь император Александр глубоко его почитает». «Его глубоко почитаю и я», — просто сказал Агюст. «Что бы ни говорили о нем, по-моему, он настоящий герой Франции, и если в конце жизни он совершил ошибку, то, черт возьми, их совершают все, но не все перед тем совершают столько подвигов, а потом рискуют жизнью во имя Родины и добрым именем во имя совести. Ура генералу Мора!» — вскричал Пьер Шарло и кинулся наполнять бокалы. Застолье продолжалось и стало еще более оживленным. К пирующим присоединилась вернувшаяся с прогулки Луиза, младшая дочь Пьера Шарло, лукавая болтушка, такая же глупенькая, как Люси, но, пожалуй, более непосредственная и оттого более привлекательная. После ее появления смех за столом уже не умолкал. Однако Мадюи вдруг поскушнел, его одолела задумчивость, и вскоре он под каким-то предлогом исчез. Через некоторое время начал откланиваться и Агюст. «Я провожу вас, друг мой», — сказал мсье Пьер, поднимаясь из-за стола. Когда они, пройдя обширную прихожую, оказались на широкой деревянной лестнице старого купеческого дома, Шарло взял своего гостя под руку и проговорил, став вдруг очень серьезным: «Агюст, я хотел бы напомнить вам, что сегодня вы в третий раз посетили мой дом, посетили его не с какой-либо целью, а как наш друг. Да, и я очень рад, что становлюсь вам другом, а не просто знакомым», — улыбнувшись, ответил молодой архитектор, хотя отлично понял, к чему произносится это вступление. «Но вы же понимаете», — продолжал Шарло, — «что раз вы к нам ходите как друг, то окружающие станут делать из этого выводы. Вы же знакомы не только со мной и с мадам Шарло. Кроме того, Люси так простодушна, что уже рассказала о вас многим своим подругам. Словом, вы понимаете, пора делать официальное предложение. Я собираюсь вскоре просить у вас руки мадемуазель Люси», — искусно подавив вздох, сказал Агюст. «А надобно не вскоре, а в ближайшие дни», — воскликнул уже почти сурово мсье Пьер. «Понимаете, мсье, жених Луизы торопится с обручением, он юноша пылкий, весьма пылкий, а его отец напомнил мне, что ни за что не согласится на обручение сына с Луизой прежде, чем обручится моя старшая дочь. Поэтому я и тороплю вас, хотя не понимаю, отчего вы сами не торопитесь. Ведь вы любите Люси, я много раз вам об этом говорил. Ну так вот и докажите это на деле, мой мальчик. Ну а я буду рад своими скромными услугами доказать вам отцовскую любовь. Коль скоро вы не собираетесь в Россию, здесь, во Франции, вам пригодятся мои возможности. От этого довольно неделикатного напоминания о деловой стороне вопроса Агюста слегка передернуло. А мсье Пьер поспешил добавить, да, уважаемый, я не скрываю, что хочу и буду вам помогать. В конце концов, в наше время без этого не обойдешься. И мне нравится, что вы в свою очередь обнаруживаете прекрасные деловые качества. Итак, когда вы собираетесь обручиться с Люси? Монферран задумался на несколько секунд, потом ответил, через пару месяцев, мсье, Малина, возможно, вскоре отошлет меня на какие-то работы в окрестностях Парижа. Вернувшись, я получу приличную сумму, и обручение можно будет отпраздновать не только за ваш счет. Ну что же, не без досады согласился мсье Пьер, ваша щепетильность тоже вызывает уважение. Однако раз уж речь о щепетильности, позвольте еще одно замечание. К моменту обручения постарайтесь расстаться с вашей циркачкой. Агюст вздрогнул. Позвольте, но это ваше дело, а да. Шарло наивно поднял брови, но мадемуазель де Баньер слишком заметная фигура, и ее любовники тоже становятся знамениты. А мне бы не хотелось, чтобы перед свадьбой моей дочери, понимаете, чтобы ходили слухи и чтобы над Люси посмеивались, сравнивая ее со знаменитой наездницей. Я тоже в свое время женился не девственником, мсье, но мои развлечения не были известны всему Парижу. Я вас понял, отрезал Агюст, сухостью тона дав понять, что не желает продолжать этого разговора. И если вас тревожит эта связь, мсье Пьер, то поверьте моему слову, она, вероятно, скоро будет до конца разорвана, и обручение, которое мне предстоит, здесь даже ни при чем. Я и так давно решил расстаться с этой женщиной. Очень рад. Пьер Шарло улыбнулся и ласково пожал руку архитектора, провожая его к дверям. Очень-очень рад. 11. Агюст не обманывал своего будущего тестя. Он действительно думал в эти дни о разрыве с Лизой, но окончательно не мог на него решиться. Когда в середине апреля, сразу же после отречения императора, Монферран с радостью оставил армию и возвратился в Париж, никто, кажется, не встретил его с большей радостью, чем мадемуазель де Баньер. И он был счастлив, увидав, что за год разлуки она полюбила его как будто еще сильнее, чем прежде. Однако в скромной ее квартирке было по-прежнему полно цветов, в цирке к ней также ломились в уборную знакомые и незнакомые поклонники, ей писали письма, иногда посыльные доставляли их к ней домой, все это вновь стало приводить Агюста в ярость. Прошел месяц, и сплетни, рассказы, сочувственные вздохи приятелей заставили его пожалеть о возобновлении старой связи. Но Агюст был искренне привязан к Лизе, его мучила мысль о необходимости разрыва, и порою он думал, а не оставить ли все как есть, ведь, в конце концов, они не были мужем и женою. Ему предстояло вскоре жениться, и Лиза должна была об этом узнать. Так почему им было не заключить на этот счет соглашение, где ее права признавались бы в равной степени с его правами? Агюст не мог понять, отчего такой простой компромисс вызывает в его душе гнев и бешенство, отчего он боится рассказать своей любовнице о Люси Шарло, отчего так не хочет получить неопровержимое доказательство Лизиных измен. Мысль об этом его жестоко мучила, и он не знал, как избавиться от этой муки. Антуан, заметив мрачное настроение друга, догадался о его причине и начал очень осторожно, ибо не позабыл о пощечине, убеждать Агюста не ревновать и брать у веселой красавицы только то, что она может дать, радости, пылкие ласки, и не требовать скучной супружеской верности, который его в будущем одарит и будет кормить до тошноты нежная Люси. Но Агюст, вдруг ожесточившись, прервал рассуждения приятеля и потребовал, чтобы тот честно рассказал ему все, что знает о жизни мадемуазель Пик де Баньер во время его, Агюста, долгого отсутствия. Мадю и долго мялся, однако наконец изложил кое-какие свои соображения, и Монферран перестал сомневаться. «Все это правда, Тони?» — сухо спросил он, сумев, однако, выдавить на губах улыбку. «Поклянись, на Библии, на распятии или кровью?» – ехидно спросил Антуан. «Ты, выходит, вовсе перестал мне верить, так я же не Яго, а ты не Отелло». «Извини», – Агюст махнул рукой. «Не те страсти, мой милый, все это страстей не стоило и не стоит, и я никого не собираюсь душить». Он солгал. С этого дня он упорно и жестоко душил в себе свое против воли глубокое чувство, свою первую настоящую любовь. Иногда, в порыве великодушия, он хотел разом все простить Элизе, стать ей другом, помнить только о том, что когда-то она спасла ему жизнь, но стоило ему увидеть ее, почувствовать горячие прикосновения ее рук, запах ее волос, провести губами по бархатному пуху ее щеки, и у него занималось дыхание, и он в самом деле испытывал бешеное искушение кинуться на нее, стиснуть руками ее высокую, гордую шею и закричать ей в лицо: «Моя или ничья, слышишь, моя или ничья, поклянись, не то я тебя убью». Разумеется, он понимал, что не сделает этого, и презирал себя. Однако сцены ревности он стал ей устраивать чаще прежнего, а если обходилось без сцен, то он мог целый вечер просидеть в ее комнате мрачной, не объясняя причины своего недовольства, а потом встать и уйти. Это сделалось его любимой выходкой. Иногда Элиза сносила его вспышки спокойно и кротко, но порою на нее накатывала волна возмущения, и тогда она колко отвечала на его замечания, встречала его гнев убийственным смехом, который сразу охлаждал Лагюста и приводил в почти мальчишескую растерянность. А иной раз, услышав упрек, молодая женщина топала ногою и говорила, яростно сверкая своими дьявольски черными глазами: «Если ты здесь зря тратишь время, то и ступай, никто не держит тебя, а слушать твое нытье мне надоело. По-твоему, у меня любовники есть? Изволь же, да. Ну так что же, дуэль, убийство, самоубийство, выбирай, и оставь меня в покое». В такие минуты она бывала не просто красива, но становилась царственна, недоступна, в ней появлялось что-то от греческой богини или настоящей царицы амазонок. Агюсту делалось страшно от сознания, что она сейчас первая прогонит его прочь, и ему придется унести с собою такое унижение, ничем за него не отплатив. «Полно, Элиза», — говорил он тогда, — «ты же лжешь и дразнишь меня, нет у тебя других любовников, я это вижу, к чему такие слова, не сердись, пойми, ты же знаешь, у меня сейчас неприятности». Агюст не лгал. Вступив на престол, новый король Франции Людовик XVIII, призванный к власти союзниками-победителями и французской аристократией, вначале отпугнул эту самую аристократию невероятным либерализмом. Он не стал расстреливать и вешать цареубийцы даже, а ужас, а позор, оставил многих из них в парламенте. Сохранялась свобода цензуры, не был упразднен орден почетного легиона, не была от начала до конца преобразована армия, дворянство не было восстановлено в правах, упраздненных некогда революцией 29. Однако мало-помалу новое правительство все реже стало либеральничать с теми, кто служил некогда в армии Бонапарта, и тем более с теми, кто отличился на этой службе. До настоящих гонений было еще далеко, но лица, запятнавшие себя верной службой корсиканскому чудовищу, стали испытывать притеснение со всех сторон. До Агюста дошли разговоры, что многие такие, как он, виновные лишь в храбрости, проявленной на войне, могут в скором времени потерять выгодные места. Его место особенно выгодным, пожалуй, не считалось, но нашлись бы претенденты оттеснить наполеоновского офицера из этой жердочки. Агюсту стало не по себе. Малина не повышал его по службе, не предлагал ему самостоятельной работы, и по намекам главного архитектора Парижа Монферран вскоре понял, что ему, бонапартисту, надеяться ни на что. Поневоле приходилось думать о связях мсье Пьера Шарли. Антуан Мадюи собирался вернуться в Россию. Свой отъезд он назначил на конец ноября, желая избежать путешествия по отвратительным российским дорогам, размытым дождями. «На саночках, по снежку куда приятнее», — говорил он, — «да и быстрее. С каретами в каждой дыре проторчишь по 2-3 дня. БРРР».